Смерть Марселя Пруста. 18 ноября вечером, около половины шестого, умер Марсель Пруст. Болезни мучили его всю жизнь. Последние три года он почти не выходил из своей пробковой комнаты в квартире, где работал и спал. Болезнь, стоившая ему жизни, началась с простуды, которая перетекла сначала в бронхит, а потом в воспаление легких. Говорят, что последнее слово его было «мать» в поисках утраченного времени. Монументальный труд Пруста, который часто называют самым искусным романом XX века, был начат в 1909 году. Впервые он был издан в 7 томах, 4 из которых вышли при жизни писателя, 4 в августе 1922 года, остальные посмертно. Пруст встречался с другим великим литератором Джеймсом Джойсом всего раз в этом году. Их обоих пригласили на званный ужин в парижском отеле. Это был редкий в 1922 году случай, когда Пруст покинул свое убежище. Встреча не стала примечательной. Джойс приехал поздно и был явно не в лучшей форме. Пруст приехал еще позднее и не сразу смог заговорить с автором «Улисса». В разные годы по-разному описывали их разговор, состоявшийся, когда два писателя получили возможность побеседовать. Большинство сходится на том, что никакой значительной встречи великих умов не произошло. Один свидетель утверждает, что Пруст признался Джойсу: «Я не читал ваших работ, мсье Джойс». А Джойс ответил: «Я не читал ваших работ, мсье Пруст». Другие говорят, что Пруст, водивший компанию с великосветскими личностями, выдал длинный список аристократов, с которыми, быть может, Джойс знаком. Джойс, имевший далеко не таких высоких друзей, только твердил в ответ: «Нон, мсье». Сенатор-однодневка. 21 ноября Ребекка Латимер Фелтон, 87-летняя сторонница белого превосходства и бывшая рабовладелица, стала первой женщиной-сенатором США. Она занимала пост всего 24 часа. Миссис Фелтон обладала чрезвычайно сомнительными взглядами на расовый вопрос. Она родилась в Джорджии в 1830 году, в 18 лет вышла замуж, ее муж до гражданской войны владел рабами. Хотя однажды миссис Фелтон и признала, что рабство обернулось для Юга проклятием, она по-прежнему считала, что белые фундаментально лучше черных, и что афроамериканцы угрожали и по-прежнему угрожают чистоте белых женщин. В 1898 году она произнесла речь, где даже призывала к суду Линча во имя защиты южных красавиц от сексуальности черных мужчин, который считала радикалка ничем не унять. «Если, чтобы защитить от этих бешеных зверей самое ценное женское сокровище, нужно линчевать, так вот мой совет — линчуйте. Линчуйте 1000 негров в неделю, если потребуется», — сказала она слушателям. Как женщина с такими чудовищными взглядами стала первым сенатором США? И почему продержалась всего сутки? Во-первых, хотя миссис Фелтон высказывала свое мнение о суде Линча более прямо, чем большинство ее сограждан, очень многие были с ней солидарны. Линчевания в 1920-х годах случались довольно часто. Слушай главу «Июль». Все больше людей вступали в ряды Ку-клукс-клана. Во-вторых, как политик, Ребекка Фелтон была наиболее известна не в расовом вопросе. Она горячо боролась за права женщин. Она обрела известность в 1880-1890-х годах, участвуя в Женском союзе христианского воздержания и в борьбе за избирательное право для белых женщин. 19-ю поправку в Конституции США, которая указывает, что нельзя лишать права голоса на основании пола, приняли только в 1920 году. Множество мужчин-политиков с радостью принялись умасливать новоявленных избирательниц. Когда в Сенате освободилось одно место от Джорджии, чиновник, занимавший его, умер. Губернатор решил блеснуть перед избирательницами, временно назначив на этот пост миссис Фелтон, весьма пожилую и весьма знаменитую женщину. Выборы в Сенат должны были состояться в ноябре, и губернатор даже не предполагал, что до их результатов миссис Фелтон по-настоящему вступит в должность. Однако Уолтер Джордж, человек, победивший в Джорджии на выборах, тоже хотел подлизаться к избирательницам, и прежде чем вступить на пост, дал миссис Фелтон день побыть первой американской женщиной-сенатором. 21 ноября она принесла клятву, а 22 ноября передала пост законно избранному Уолтеру Джорджу. Декабрь. Бывший полярный исследователь получает Нобелевскую премию мира. Первый президент Второй Польской Республики прожил всего 5 дней. Преступления на почве расовой ненависти охватывают Флоридский город. В Париже постановка пьесы Жана Кокто собирает самых талантливых людей в городе. В Великобритании начинается сенсационный судебный процесс, который очень много может рассказать об этом времени. На скамье подсудимых женщина из пригорода, ее любовник 21 года. Их обвиняют в убийстве мужа этой женщины. В конце года рождается новое государство. Подписан договор об образовании СССР.